а затем послал собак в ночь, как светящиеся стрелы. Сперва они, прочесывая, пробирались через кусты. Затем мы услышали на той стороне свисты и такой вой, как будто явился сам дикий охотник, чтобы их встретить. Они нарвались на свору легавых, которых старший лесничий держал в клетках. Фортунио однажды поведал мне об этих злобных и зубастых псах, их ярости и силе такие вещи, которые казались неправдоподобными. В этих кровожадных тварей старший лесничий превратил кубинских догов, имеющих рыжий окрас и черное пятно на лбу. Еще в древности испанцы приучили этих кромсателей разрывать индейцев. Их развели во всех странах, где имелись рабы и рабовладельцы. С их помощью и чернокожих на Ямайке, которые уже одержали было победу в вооруженном восстании, опять загнали в ярмо. Вид их, по описаниям, был настолько страшным, что даже мятежники, презиравшие железо и огонь, предпочли покориться. Стоило охотникам на рабов высадиться на берег с этими кровавцами. Вожаком рыжей своры был Шифон Руж. Красная тряпка. Дорогой старшему лесничему, потому что он происходил по прямой линии от легавого пса Бечерилла, теленок, чье имя роковым образом связано с завоеванием Кубы. Сообщается, что его хозяин, капитан Яго де Сеназда, дабы ублажить взоры своих гостей, приказывал разрывать на куски пойманных индианок. В человеческой истории постоянно возникают моменты, когда эти твари грозят превратиться в чисто демонические существа. По этим страшным воплям мы поняли, что наша легкая свора была потеряна прежде, чем мы успели послать им подмогу. Ее, вероятно, уничтожили тем быстрее, что она была чистых кровей, а собаки этой породы будут биться до смерти, но не повернут назад. Мы услышали, как напирают рыжие своры после того, как они были выпущены, и по мере того, как их вой алчно затихал в шерсти и плоти, глох и визжащий крик левретки. Увидев, как его благородные звери в одно мгновение были принесены в жертву, старый беловар принялся бушевать и изрыгать проклятие. Он, должно быть, не решался бросить им вслед молоссов, ибо те сейчас оставались нашей сильнейшей картой в неизвестной игре. Он крикнул слугам «Хорошо приготовиться!» И те натерли грудь и губы больших зверей водкой с беленой, а для защиты надели им на шею ремни с шипами. Другие для борьбы вставляли факелы в мертвые сучья. Это произошло в один миг, и едва мы снова заняли позицию, как рыжая свора уже точно ветер устремилась на нас. Мы услыхали, как собаки проламываются через темные кусты. Затем бестии заметались в окружении, на котором, как угольное мерцание, лежал свет факелов. Вожаком их был Шифон Руж, вокруг шеи которого сверкал веер острых лезвий. Он низко опустил голову и, брызгая слюной, свесил язык до земли. Глаза его, высматривая, сверкали снизу в нашу сторону. Издалека были ясно видны оскаленные резцы, из которых нижняя пара выступала над губой, подобно клыкам. Несмотря на свой большой вес, чудовище двигалось вперед легкими прыжками, в поперечном танцующем беге, как будто в избытке силы оно считало зазорным нападать на нас в прямом движении. А за ним, в свете факелов, показалось в черных и красных метках свора легавых. При виде их раздались крики ужаса и громко зазвучали призывы к молоссам. Я увидел, как старый беловар с большим беспокойством взглянул на своих гончих, но гордые животные, пристально уставив глаза вперед и навострив уши, в неустрашимой позе натягивали поводок. Тут старик засмеялся в мою сторону и подал знак, и словно выпущенные туго натянутой тетивой желтые доги полетели на рыжих.